Глава 11. Черные нити невероятной энергии медленно расходились в разные стороны от Сонга, образуя бурлящую силой сферу. Грозовая пантера, не готовая к такому повороту, выглядела испуганной. Медленно отступая, зверь явно расхотел нападать на молодого человека. Негодующе рыкнув напоследок, тварь попыталась скрыться. Вот только этого совсем не хотел Сонг. Повинуясь его мысленному приказу, жгуты темной силы, точно хлысты, обрушились на пантеру, за считанные секунды превращая в прах все, до чего дотягивались. Впрочем, чудовищный зверь не просто так имел развитие слияния и носил название «грозовой пантеры». Вокруг монстра заплясали сотни разрядов, создавая нечто напоминающее защитную клетку, а через секунду черные нити встретились с молниевой защитой чудовищного зверя, породив каскад сотрясающих окружающее пространство взрывов. Стоя на парящем куске камня, Сонг продолжал безостановочно атаковать яростно обороняющегося зверя. От схлёстывающихся друг с другом концепций окружающий мир стал медленно разрушаться. Концепция времени, которая составляла его основу, разрушала пространственные скрепы, грозя в любой момент уничтожить искусственный мир. Поняв, что таким способом он ничего не добьется, Сонг остановил атаки и, вернув нити обратно, создал из них вокруг своих рук два черных быстро вращающихся диска. В это время Сноукас безмолвно наблюдала за продолжающимся боем. Как она изначально и считала, монстр был невероятно силен для своего развития, возможно, даже находясь в шаге от основания и ожидая небесного бедствия, чтобы перейти на новый этап. Но вот чего она точно не предполагала, так это того, как с этим чудовищным зверем справлялся Сонг. Этот навык, который он применил, содержал в себе глубокое понимание законов времени и тесно переплетался с другими концепциями и навыками, создавая нечто невообразимое. Темное тягучее пламя, закованное в обертку времени, стало основой для создания нити навыка. Нечто подобное он использовал, когда сражался в обычной своей манере, используя огненные спирали. Только вот эти спирали никогда не вели себя точно живые змеи, изгибаясь и шипя. Они стремительно атаковали чудовище, не позволяя ему перейти в контратаку или отступить. Она не успела понять, в какой момент Сонг прекратил шквал атак и, отозвав темные нити, создал в руках два диска вращающейся концентрированной духовной энергии. Законы времени постоянно искажали пространство вокруг этих дисков, как если бы под воздействием раскаленного воздуха, а над самим молодым человеком медленно росла черная тень, как две капли, напоминающие его самого в демонической ипостаси. Мгновение, и парень переместился к замершей кошке, вырываясь из клубов поднимающейся пыли, и сходу атаковал тварь одним из дисков. Монстр, даже обладая невероятной реакцией и готовый к нападению, оказался не готов к тому, что против него применят навык замедления времени. С горестным воем тварь сожгла часть своей родословной, уходя с линии атаки. С оглушительным треском земля на том месте, где стояло чудовище, раскололась точно обычное стекло и разлетелась тысячами осколков, образуя кратер глубиной с десяток метров. Сонг, не задерживаясь, дальним шагом скакнул к увернувшейся твари и, выкинув вперед правую руку, превратил диск в стремительно раскрутившийся хлыст. Грозовая пантера, хоть и была готова к нападению, все же не успела вовремя среагировать, пропустив хлесткий удар в одной из лап. «Граар!» Крик боли разлетелся над лесом. Раненый чудовищный зверь, поняв, что ему грозит смертельная опасность, в один момент сжег большую часть своей родословной, превращаясь в бурлящий шар духовной энергии, отчего юноша настороженно замер, внимательно наблюдая за противником. Такое количество энергии сейчас соответствовало среднему этапу основания, а значит, было смертельно опасно. Через миг мир вокруг изменился. Как-то резко потемнело, в воздухе ощутимо пахнуло грозой. Росчерки множества молний обрушились на место, где мгновение назад стоял Сонг, выжигая все, до чего у них получилось дотянуться, и превращая это в золу. Парень не стал дожидаться, когда тварь закончит, и, используя в качестве щита один из дисков, переместился к ней, вливая в вечное темное пламя всю оставшуюся у него силу. Благодаря замедлению времени и тому, что пантера все еще была отвлечена на поддержание своей атаки, он сумел добраться до зверя и за мгновение до того, как тварь успела среагировать, ударить одним из черных дисков в его морду. Ответная атака выбила из Сонга воздух из легких, и он, точно гарпунный снаряд, отлетел на несколько метров назад, сбив пару сосен на своем пути. «Ха!» Парень выплюнул полный рот крови, пытаясь сфокусировать зрение на противнике. «Ты все-таки ненормальный!» Голос Сноукас рядом отвлек его. «Выглядишь скверно, да, я тебе помогу!» «Тварь мертва?» – вместо благодарности спросил Сонг. «Ну, ты превратил ее голову в гниющее нечто, так что, думаю, да», – отозвалась девушка, даже не обидевшись. «Вот, держи, это должно тебе помочь, пока не дойдем до лагеря». В рот Сонгу попала живительная лечебная пилюля, что мгновенно начала свое действие, распространяя тепло и лечебную духовную энергию по его телу. «Пойдем, скоро сюда сбегутся все окружающие чудовищные звери из тех, что посильнее, чтобы проверить, кто здесь так шумел». Сноу подхватила молодого человека под руку и направилась в сторону лагеря, при этом то и дело проверяя окружающую обстановку с помощью восприятия. «Знаешь, этот навык, что ты показал во время боя, очень хорош, но у меня сложилось впечатление, как будто ты не освоил его даже на треть. Эта темная фигура, которая появилась за тобой, если честно, то у меня она вызвала глубокую дрожь, а я себя к впечатлительным людям причислить не могу. Мне кажется, даже дьявольским техникам далеко до такого впечатления. Пантера так точно перепугалась и именно из-за этого пропустила свой первый удар». «Фигура? Что за фигура?» Сонг непонимающе посмотрел на сосредоточенное лицо Сноу в нескольких сантиметрах от своего. «Ты слишком близко, пожалуйста, не смотри на меня, это смущает», попросила девушка, слегка покраснев. Никто из мужчин, кроме отца и братьев, так близко к ней никогда не находился, и это она поняла только сейчас. «Хорошо», – парень опустил взгляд, задумавшись. «В его навыке никаких фигур быть не могло. Он сам являлся его автором и на протяжении большого количества времени выверял все от и до. Неужели это какое-то проявление его прошлой жизни, до того, как он потерял память?» Когда они добрались до лагеря, уже стояла ночь. Яркая луна освещала две палатки и потухшее кострище возле них. Сноукас усадила Сонга возле костра и щелчком зажгла яркое, жаркое пламя. «Ну-ка, давай посмотрим, что бывает с теми, кто любит устраивать дуэль с монстрами в несколько раз сильнее себя». «Вот только давай без иронии», – поморщившись, пробормотал парень и осторожно снял с себя кафтан. «Знаешь, а у тебя вполне нормальное лицо. К чему эти маски? Зачем ты их носил?» – вдруг спросила девушка. « Вместо ответа промычал Сонг, осматривая левую руку, ту, что он использовал в качестве щита, защищаясь от финальной атаки громовой пантеры. То, во что она превратилась, с трудом можно назвать рукой. Во множестве ожогов и местами обугленная, и если бы он был обычным человеком, такое ранение было бы смертельным. Он уже умер бы от боли. Но, будучи практиком боевых искусств с неплохим для его возраста развитием совершенствования тела и при поддержке целебной пилюли, Сонг нисколько не сомневался, что сможет за пару недель восстановить руку. Чуть хуже дела обстоят с повреждениями, полученными во время последней атаки зверя. Несколько переломов ребер и обширные внутренние травмы, которые придется лечить, используя почти все имеющиеся у него ресурсы, и первые недели обойтись без практики боевых искусств. Медитация, начертание и, пожалуй, изучение концепции времени – вот и все, что он может себе позволить. «Эй, ты меня слышишь?» – Сноу Касс подала голос. «Прости, что ты сказала?» «Я говорю, что из-за твоих экспериментов нам придется ждать еще дополнительно несколько недель, пока ты восстановишься. Выходить в одиночку на охоту можно, но не так результативно. Надеюсь, теперь ты откажешься от мысли проводить подобные дуэли с сильными монстрами каждую неделю». «Конечно, нет», – мотнув головой, отозвался Сонг. «Просто в следующий раз я буду куда осторожнее». «Ох, ты неисправим», – вздохнула девушка. «Ладно, но если подобное произойдет еще раз, я больше прикрывать не буду. Одно дело упрямство, а другое – дурость, понятно?» «Да, если такое повторится, я и сам не стану настаивать». «Вот и хорошо», – кивнула она и добавила. «Пойдем, я доведу тебя до палатки». «Не нужно, уж пару метров пройти могу». Он действительно смог пройти пару метров, правда, чуть не хлопнулся на саму палатку, когда попытался нагнуться, чтобы войти в нее, но это уже мелочь. На то, чтобы вернуть себе прежнюю форму, у Сонга ушло больше времени, чем он рассчитывал. Почти три недели он занимался исключительно начертанием и познанием законов времени. Но это дало результаты. Он, наконец, сумел нащупать путь в элементарном начертании и спустя почти полтора года с начала своей практики этого искусства создать настоящий символ усиления базового качества. Для такого, как Сонг, кто занимался начертанием набегами, это просто невероятный результат. Он даже продемонстрировал успехи Сноукас, привлеченной его радостным видом, но та лишь усмехнулась и, пробормотав скупые слова одобрения, вернулась к своему занятию практикой. Для того, чтобы закрепить имеющиеся у него знания, Сонг облазил все ближайшие окрестности в поисках духовных трав, полностью зачистив их. Но даже так вскоре он столкнулся с полной нехваткой ресурсов и был вынужден приостановить свою практику в начертании, полностью переключившись на концепцию времени и медитацию. Между тем Сноу Касс продолжала охоту на чудовищных зверей в поисках алых кристаллов, вот только все больше возвращалась ни с чем, так как нападать в одиночку на чудовище высоких этапов было опасно, а те звери, что ей попадались, практически никогда не имели кристаллов. «Предлагаю сменить стратегию», в один из дней заявила девушка, когда они сидели у костра, ожидая приготовления рагу из свежепойманной зайчатины. «То есть?» – спросил с интересом Сонг. «Ты же практически восстановился, так?» – уточнила она вначале. «Думаю, да. С завтрашнего дня можем вновь выходить на совместную охоту». «Хорошо. Тогда предлагаю на этот раз использовать мои ловушки вместе с твоей концепцией времени в охоте на зверей. Если удастся все сделать правильно, сможем собрать нужные алые камни за пару недель». «Почему бы и нет?» – Сонг пожал плечами. «Попробовать можно».